Глава 17. Дэвид Беккер ступил на раскаленные плиты площади Испании. Прямо перед ним, над деревьями, возвышалось Аюнтамьенто, старинное здание ратуши, которое окружали три акра бело-голубой мозаики Азульеха. Его арабские шпили и резной фасад создавали впечатление скорее дворца, как и было задумано, чем общественного учреждения. За свою долгую историю оно стало свидетелем переворотов, пожаров и публичных казней. Однако большинство туристов приходили сюда по совершенно иной причине. Туристические проспекты рекламировали его как английский военный штаб в фильме «Лоуренс Аравийский». Columbia Pictures было гораздо дешевле снять эту картину в Испании, нежели в Египте, а мавританское влияние на севильскую архитектуру с легкостью убедило кинозрителей в том, что перед их глазами Каир. Беккер перевел свои «Сейка» на местное время — 9:10 вечера. По местным понятиям, еще день. Порядочный испанец никогда не обедает до заката, а ленивое андалузское солнце редко покидает небо раньше 10. Несмотря на то, что вечер только начинался, было очень жарко. Однако Беккер поймал себя на том, что идет через парк стремительным шагом. Голос Стратмара в телефонной трубке звучал еще настойчивее, чем утром. Новые инструкции не оставляли места сомнениям. Необходимо во что бы ты ни стало найти канадца, ни перед чем не останавливаться, только бы заполучить кольцо. Беккера очень удивило, что это кольцо с какой-то невразумительной надписью представляет собой такую важность. Однако Стратмар ничего не объяснил, а Беккер не решился спросить. «АНБ», — подумал он, — «НБ — это, конечно, не болтай. Вот такое агентство». На другой стороне авениды Изабеллы он сразу же увидел клинику с изображенным на крыше обычным красным крестом на белом поле. С того момента, как полицейский доставил сюда канадца, прошло уже несколько часов. Перелом запястья, разбитая голова, скорее всего, ему оказали помощь и давно выписали. Беккер все же надеялся, что в клинике осталась какая-то регистрационная запись, название гостиницы, где остановился пациент, номер телефона, по которому его можно найти. Если повезет, он разыщет канадца, получит кольцо и тут же вернется домой. «Если потребуется, заплатите за это кольцо хоть 10 тысяч долларов, я верну вам деньги», — сказал ему Стратмар. «В этом нет необходимости», — ответил на это Беккер. «Он так или иначе собирался вернуть деньги. Он поехал в Испанию не ради денег. Он сделал это из-за Сьюзан. Командор Тревор Стратмар — ее наставник и покровитель. Сьюзан многим ему обязана. Потратить день на то, чтобы исполнить его поручение — это самое меньшее, что он мог для нее сделать». К сожалению, утром все сложилось не так, как он планировал. Беккер намеревался позвонить Сьюзан с борта самолета и все объяснить. Он подумал было попросить пилота радировать Стратмару, чтобы тот передал его послание Сьюзан, но не решился впутывать заместителя директора в их личные дела. Сам он трижды пытался связаться со Сьюзан. Сначала с мобильника в самолете, но тот почему-то не работал, затем из автомата в аэропорту и еще раз из морга. Сьюзан не было дома. Он не мог понять, куда она подевалась. Всякий раз включался автоответчик, но Дэвид молчал. Он не хотел доверять машине, предназначавшейся ей слова. Выйдя на улицу, Беккер увидел у входа в парк телефонную будку. Он чуть ли не бегом бросился к ней, схватил трубку и вставил в отверстие телефонную карту. Соединения долго не было. Наконец раздались длинные гудки. «Ну давай же, окажись дома». Через 5 гудков он услышал ее голос. «Здравствуйте, это Сьюзан Флетчер. Извините, меня нет дома, но если вы оставите свое сообщение...» Беккер выслушал все до конца. «Где же она?» Наверняка Сьюзан уже начала волноваться. Уж не уехала ли она в Стоун Мэннер без него? Раздался сигнал, после которого надо было оставить сообщение. «Привет, это Дэвид!» Он замолчал, не зная, что сказать дальше. Беккер терпеть не мог говорить с автоответчиком. Только задумаешься, а тот уже отключился. «Прости, не мог позвонить раньше», — успел сказать он. Подумал, не рассказать ли ей все, но решил этого не делать. «Позвони командору, он тебе все объяснит». Сердце его колотилось. «Как все это глупо», — подумал он. Быстро выпалил: «Я люблю тебя», — и повесил трубку. Он стоял у края тротуара, пропуская машины. Наверное, она подумает бог знает что. Он всегда звонил ей, если обещал. Беккер зашагал по улице с четырехполосным движением и бульваром посередине. «Туда и обратно», — мысленно повторял он. «Туда и обратно». Он был настолько погружен в свои мысли, что не заметил человека в очках в тонкой металлической оправе, который следил за ним с другой стороны улицы.